Глава 15. Судебные ошибки, намеренные и непреднамеренные. Человеку свойственно ошибаться, поэтому неудивительно, что судебные ошибки – весьма реальная опасность любого процесса. Кстати, именно поэтому во многих юрисдикциях отменена смертная казнь или на нее наложен мораторий, ибо такая ошибка может стать непоправимой, роковой. И если ознакомиться со статистикой ошибок, то несложно разочароваться в надежности правосудия. А ведь это только те случаи, которые дошли до внимания общественности. В последние годы судебная экспертиза биологических материалов на уровне ДНК позволила пересмотреть приговоры многим ошибочно осужденным. В американских тюрьмах содержится более 3000 осужденных к смертной казни. Десятки из них стали жертвами судебных ошибок, сообщил интернет-сайт издания «Труды Национальной академии наук США». Против них имеются лишь косвенные доказательства, убедившие суды в том, что именно они совершили ужасные преступления, за которые предусмотрена смертная казнь, отмечает авторитетное издание. Современные методы криминалистики, такие как анализ образцов ДНК, помогают находить истину. В подготовке исследования были задействованы ведущие американские юристы, прежде всего адвокаты. По их мнению, количество невинно осужденных на смертную казнь может превысить 4% от общего числа дожидающихся приведения приговоров в исполнение. Официальная статистика подтверждает, что число судебных ошибок в США остается высоким. За последние десятилетия было оправдано почти 2% приговоренных к высшей мере наказания, а 36% из них мера пресечения была заменена на длительные сроки заключения. Смертная казнь в качестве высшей меры наказания действует в 32 из 50 штатов США. Соединенным Штатам принадлежит мировое лидерство по количеству заключенных. В стране с населением 328 миллионов граждан за решеткой находится около 2,5 миллионов человек. В прошлом году в США было вынесено 79 смертных приговоров. Несмотря на то, что за последние годы число смертных казней в США сокращается, практика легального убийства продолжается. По данным Amnesty International, в 2015 году в Соединенных Штатах было совершено 28 казней и вынесено 52 смертных приговора. Количество казненных американцев превысило число официально подвергнутых высшей мере наказания в таких странах, как Афганистан, Зимбабве, Ливия, Уганда и Сомали. Как отметили в информационном центре по вопросам применения смертной казни, с 1976 года по 2016 год в США было казнено 1437 человек. При этом сама эффективность применения смертной казни вызывает сомнения. Так, по данным исследования, проведенного в 2009 году экспертами Северо-Западного университета, штат Иллинойс, 88% опрошенных специалистов в области права отрицали, что смертная казнь снижает уровень преступности. По мнению 91% респондентов, политики, выступающие в поддержку смертной казни, используют ее как политический инструмент, доказывая тем самым свою приверженность борьбе с преступностью. Кроме того, экспертов спросили, влияет ли положительно применение смертной казни на уровень убийств. Никто из них не дал утвердительного ответа. Почему случаются судебные ошибки? Ошибочная экспертиза, оговор, заблуждение суда или давление следствия – причины разные, независимо от стран. Нередко, прочитав обвинительные материалы, обвиняемые поражаются, как следователь и прокуратура интерпретируют действия подсудимого, словно бы речь шла о продуманном преступлении, связывая воедино целую цепь случайностей или непреднамеренных действий. Под их пером всякое действие становится преступным. Можно добавить насчет обыкновенных действий, интерпретированных как преступные. Если вы слышали про окно Овертона, то знаете, что любую мерзость можно превратить в норму, так же, как и любую невинную шалость можно превратить в преступление века. Эта пластичность интерпретации законов, к сожалению, играет на руку только власть имущим, которые используют несовершенство системы иногда в своих очевидных, а иной раз в неведомых интересах. Мы наблюдали это во время пандемии коронавируса. Невинная прогулка вдали от дома интерпретировалась как попытка нарушить карантин и заразить других членов общества. В некоторых случаях предполагалась даже уголовная ответственность за намеренное заражение. Почему массовые убийства в мире остаются без внимания, при этом люди получают реальный срок за репост в Твиттере или за прогулку? Проблема системы правосудия заключается в том, что она создана для того, чтобы осуждать, а не для того, чтобы оправдывать. Оправдательный приговор говорит о плохой подготовке обвинения и о плохо проведенном следствии. Таким образом, машина государства работает на то, чтобы суды как можно чаще выносили обвинительные приговоры. И тут мы сталкиваемся с фактом, что система, имеющая неограниченный опыт и ресурсы, действует против индивида с крайне ограниченными ресурсами. Предоставляемый государством защитник обычно не может и не желает производить полный объем действий, необходимый для защиты. А если человеку приходится защищаться частным образом, то защита обходится в непомерную сумму, особенно в странах, где адвокатские услуги дороги, и в случаях, когда необходимо приглашать дорогостоящих экспертов. Да, тема государственных и частных защитников достаточно интересна, так как в любом случае обоим платят вне зависимости от исхода дела. Проблема в том, что частным платят гораздо больше, что превращает судебную систему в базар, где отчаянно пытаются купить свободу, а иногда и жизнь. Далее мы будем говорить, что система пытается всеми возможными силами надавить на подсудимого, чтобы он признал вину сам. И если уж этого не происходит, то прилагает максимальные усилия, чтобы человека обвинить. Нередко человек ведет обычную жизнь и совершает действия, как и миллионы других людей, особо не задумываясь, что они могут быть интерпретированы как преступные. Пример такой судебной ошибки автор приводит в своем детективном философском романе «Южные кресты». Основан роман на фактических событиях, когда приятели автора арестовали при въезде в Новую Зеландию по обвинению в торговле людьми, а он лишь помог попутчикам с английским, за что ему дали в турагентстве бесплатный билет. То есть любой человек согласился бы на такие условия, но попался только он. У попутчиков оказались купленные поддельные паспорта. Человеку в чужой стране грозил срок в 20 лет. В конце концов, его вынудили признать вину и дали 3 года, из которых он отсидел около 2. Апелляция была безуспешна. Если вернуться к теме ошибок, то по той же логике, как во многих юрисдикциях отменяется смертная казнь, прежде всего даже не по гуманитарным соображениям, а из-за страха судебных ошибок, следует пересмотреть и весь процесс системы правосудия, признавая, что эта система не может и не должна никого судить. Она должна устранять последствия агрессивных действий, изолировать опасных людей, но без наказания и ущемления их свобод в рамках такой изоляции, но никак не осуждать, не клеймить и не угрожать никакими наказаниями. Тем более, что в цивилизованных странах преступники уже не боятся тюремного заключения, относясь к нему чуть ли не как к отдыху на курорте. Судебная система не любит, когда ей указывают на ее ошибки, особенно если общественность имеет хотя бы какой-то вес, как в либеральных обществах. А в нецивилизованных боятся не самой тюрьмы, а тех издевательств и насилия, которые она с высокой степенью вероятности предполагает. А это, как мы говорили, уж никак не предусмотрено в качестве наказания ни в одном уголовном кодексе мира. Заметьте, что в авторитарных обществах типа Китая и Северной Кореи смертная казнь не отменена, именно по причине того, что судебная ошибка не вызовет никакого общественного резонанса. Ценность человеческой жизни вообще весьма новая и отнюдь не универсальная концепция, как это ни кажется странным, ибо на практике она принята далеко не всеми сообществами. То есть декларативно мы найдем право на жизнь наверняка во всех конституциях мира, но в какой-то людоедской стране ценность человеческой жизни на практике воспринимается как нонсенс. Если не представляется возможным перестать судить и осуждать, то хотя бы надо перестать премировать и поощрять полицию и прокуратуру за количество обвинительных приговоров. Наоборот, суды должны поощряться за справедливое ведение дел, благодарность подсудимых, а не за максимальное число обвинительных приговоров. Опять же, это будет невыгодно государству, которое как раз и использует обвинительные приговоры как средство контроля определенных групп. Как люди не поймут, что как бы они ни были, по их мнению, защищены от уголовного преследования своим статусом, знакомствами и деньгами, рано или поздно это может случиться с каждым. Судебная система давно стала механизмом давления на политических оппонентов и на конкурентов в бизнесе. В предыдущих главах мы обсудили, что принцип преступления и наказания во многих случаях больше не работает. Этот принцип очень древний, происходящий еще из законов Хаммурапи 4000-летней давности и из Библии с ее оком за око и зубом за зуб. Как мы говорили, устрашающая функция наказания слабеет по мере того, как мы перестаем прилюдно сажать преступников на кол, рубить головы, четвертовать, сжигать на кострах, вешать или расстреливать. А когда мы разбирали причины того, почему люди воздерживаются от преступлений, стало очевидно, что страх наказания отнюдь уже не является ведущей причиной. По мере гуманизации и виртуализации общества страх перед тюремным заключением и вовсе будет исчезать, особенно если в тюрьмах разрешают пользоваться компьютером и интернетом. Какая разница, где находиться в виртуальном мире? При том, что экономическая целесообразность такого наказания отсутствует, ибо достойное содержание в тюрьме обходится государству очень недешево. Причина непреднамеренных ошибок чаще всего человеческий фактор. Может человеческий фактор служить причиной преднамеренной ошибки? Хотя, впрочем, преднамеренных судебных ошибок не существует. Это называется подлог, уничтожение доказательств или их фальсификация. В 2006 году суд в Далласе, США, оправдал 57-летнего Ларри Фуллера. К тому моменту мужчина 25 лет провел в тюрьме. По версии следствия, он ворвался в квартиру к 37-летней женщине и, угрожая ножом, изнасиловал. Долгие 25 лет мужчина доказывал свою невиновность, и когда окружная прокуратура все же провела дополнительное исследование по ДНК, он наконец добился оправдания. «Спасибо, извинения приняты», — только и сказал Фуллер. На тот момент он оказался 10-м оправданным только в одном округе Даллас благодаря ДНК-тесту. В США, например, есть целый проект под названием «Невиновность», где специалисты с помощью более точных экспертиз, а именно по ДНК, добиваются пересмотра дел. И есть база таких случаев. Кто-то добился правды через 5, а кто-то через 35 лет за решеткой. По данным проекта, более 350 человек были оправданы благодаря повторной экспертизе, в том числе 20 осужденных на смерть. Вот еще один случай из Америки, штат Флорида. Джеймс Бэйн, в 19 лет его судили за похищение и изнасилование мальчика. Лишь 35 лет спустя уже исследование по ДНК показало, его следов не было. Прокурор поддержал эти доводы, в итоге суд оправдал мужчину. Еще один случай потряс Польшу. Весной 2018-го после 18 лет в тюрьме был оправдан Томаш Коменда. 23-летним парнем он попал за решетку по обвинению в убийстве 15-летней жительницы небольшого городка. Несколько раз фигурант пытался покончить с собой в тюрьме, а тем временем его мать добилась пересмотра дела. И прокуратура представила новые факты. Оказалось, анализ по ДНК преступника был тогда настолько неточным, что мог совпадать с ДНК трех разных людей. Суд пришел к выводу, человек невиновен, а улики, возможно, были сфабрикованы. Вскоре началось расследование по делу о фальсификации доказательств, и задержали другого подозреваемого, местного жителя, не раз судимого за изнасилование, который изначально проходил свидетелем по делу. Два случая в Китае. Суд признал ошибки, но осужденных уже расстреляли. В декабре 2014-го в Китае был оправдан мужчина, которого расстреляли 18 лет назад за убийство и изнасилование женщины. Спустя два года, в 2016-м, Верховный суд Китая оправдал другого мужчину, который был казнен 21 год назад. Молодого человека расстреляли в 1995 году за убийство и изнасилование женщины. Казненного оправдали посмертно. По данным правозащитников, в Китае совершается рекордное число казней в год. Пекин, однако, не раскрывает официальную статистику. Это считается гостайной. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, счет казней в год идет на тысячи. Еще один невинно осужденный в России принципиально добился компенсации, причем пока крупнейший из известных за историю страны. Житель Татарстана Евгений Веденин, тогда ему было 25, попал за решетку по обвинению в убийстве начальника службы безопасности нефтяной компании «Татнефть» Александра Калякина весной 2001 года. Мужчина наверняка провел бы все 15 лет в колонии, если бы не случай. В Санкт-Петербурге задержали банду, на счету которой были заказные убийства. Один признался, что исполнил как-то заказ на охранника «Татнефти». На следственном эксперименте все подтвердилось, и тамошние сыщики довели дело до логического конца. Двое киллеров были осуждены на 21 и 13 лет, а организатор на 19. Заказчик погиб ранее в разборках. После почти 4 лет в колонии мужчина отсудил у государства 1 миллион российских рублей, около 40 тысяч долларов на тот момент. Суд и лично судья, которая выносила решение, извинились перед Веденином, но в местной полиции нет. Там рассуждали, что его невиновность еще под вопросом, а даже если бы он не сел за это преступление, сел бы за другое. Мол, не так чиста его биография. За время на зоне мужчина потерял отца, тот не пережил горя и позора, его оставила жена. Юристы поясняли, наказать судью за неправильное решение можно лишь в случае, если он сознательно пошел на это, а не совершил ошибку. А французский фермер Лоик Сешер добился почти 800 тысяч евро компенсации за 7 лет в колонии. По приговору он должен был провести там вдвое больше. Мужчину судили за насилие и сексуальные домогательства, в которых его обвинила 14-летняя француженка. Все это время он твердил о невиновности, объявлял голодовку и даже пытался покончить с собой. Спустя годы подросшая Эмили призналась, она выдумала эту историю. В 2012 году апелляционный суд в Бреттоне признал, что 51-летний мужчина был осужден по ошибке. Полностью сумма компенсации составила 800 тысяч евро или по 206 евро за каждую ночь в тюрьме. «Меня вообще хотели приговорить к пожизненному заключению. Если бы не мои защитники, не знаю, на каком свете я бы сейчас был», заявил он журналистам после освобождения. За это время он лишился дома и земли, что было учтено при назначении суммы. И это не говоря о том, что отвернулись близкие и знакомые, а в тюрьме он подвергался сексуальному насилию. Увы, судебные ошибки отмечены во всем мире. Но даже признание того факта, что человек был осужден несправедливо, далеко не всегда позволяет вернуться оправданному к прежней жизни. В Британии, например, известны случаи, когда такие люди оказывались на свободе без гроша в кармане и какой-либо поддержки. Они попадали в правовую ловушку. Компенсацию не получить, пока не нашли реального преступника. Ошибочность коренится уже в самом фундаменте права, как оно вырабатывалось и применялось в разных обществах на протяжении веков. Поскольку культурно-исторический контекст варьирует само представление о справедливости и о том, что такое добро и зло в разных обществах, структура процесса и ожидания от его результата всегда разнятся. Судебное заседание не случайно сродни ритуалу, поскольку люди так стремятся уверить самих себя, что совершают все правильно в форме священнодействия именно потому, что подсознательно не уверены в абсолютной правильности результата, нахождении объективной истины. Ошибки наслаиваются на всех этапах судебного разбирательства, но приобретают кульминацию в ходе слушаний, так как становятся частью публичного спектакля, призванного влиять скорее на эмоции, чем на разум аудитории, вызывать чувства, а не мысли, вести к принятию за данность нужного одной из присутствующих и оппонирующих сторон результата. Приговор скрепляет ошибочность в форме общеприемлемого консенсуса по поводу правды. В условиях дисбаланса системы общественных отношений и функционирования государственных институтов коррупция немедленно начинает все более овладевать широкой сферой судебных ошибок, переводя ее из непреднамеренной в преднамеренную плоскость. Ошибочность суждений тогда становится средством и целью для далеко идущих манипуляций, ведь с размыванием морали законодательные нормы повисают в воздухе и выхолащиваются.